По моде. Вот вы, наверное, ломаете себе, чего я такой красивый. Рука в три четверти, галифе на пуговках, подстрел зимой. А это я просто по моде. Жена мне так по моде. Как-то уловила, что я глазом в сторону, и давай меня по моде да по моде, чтобы от меня все в громком восхищении и тихом ужасе. Отсюда и клетка с сеткой, и лосины с манжетами, и ряха в рюхах. Все ее рук. Такая голубка. Порхает и метит. Серо-желтым, коричнево-голубым, розово-зеленым. Что под рукой, тем и кроет. Чем вог ее наградил, тем и творит мажет. А у вога, как известно, семь пятниц. То он обтягивающе говорит, то наоборот просторное. Он с ней говорит, а я мечусь между веревкой и мылом. То подвязываюсь, то втискиваюсь. То утопаю, то в жабо дышу. Это хорошо, если шотландцы вернулись. Хоть и с волынкой, как идиот, зато продуваешься. А если, не дай бог, 70-е вдруг? Оно ж все преет, шов собака аж до горла вгрызается. А этот латекс когда вошел? Он же действительно вошел. Я же его потом из себя неделю по кускам. Или те сапоги со шпорами. Вог сказал... И я галопом. А с сезонами у него вообще беда. Он же все на опережение, летом что зимой, зимой что летом. И потому на Бермудах я в Аляске, а на Аляске в Бермудах. Такой стильный, хоть сейчас на подиум. Но мне же не на подиум, мне хотя бы до мусоропровода без каблуков. Без каблуков, говорю, до мусоропровода можно? Обещаю, на улицу не рвану. Туда-назад не заметишь. Я-то, может, и не замечу, отвечает. А соседи? Они же скажут, что я с бомжом живу. Хорошо, говорю, оставим каблуки, но бант. Бант хотя бы сними с гульфика. Но она ни на грамм, ни на йоту. Про буа, говорю, я даже не заикаюсь, только бант. Отстегнем, нарушим композицию, восклицает. А это все равно, что голым. Хочешь голым, я тебя умоляю, перевесим бантик и иди. Так я с этим вырезом и так уже практически говорю. В широком шагу сквозь него частями вываливаюсь. На пол дюйма в сторону и на ветру вся машу... Манишка плещется. А ты узко ходи, говорит, так даже стильнее. Ну, тут я возьми да ляпни. А может, хватит, а? Может, уже как все? Вроде того взбрыкнул ненароком. И началось. Как все, подбоченилась. Хорошо. Давай мы тебя на посмешище сейчас в джинсы, в майку, в кроссовки. Вперед, ходи, весели, народ, пугало. Стразы сорвем, плечики отпорим, пиджак спереди застегнем. Давай, давай. А знаешь, ты еще стринги сними, вот умора-то будет. И норку с ворота. И корсет, конечно, долой. Наплевать на те два ребра, что мы удалили. А что, мы же как все хотим. Коллагенчики с губ выкачаем, ботекс отсосем, ноги брить перестанем. Давай, первобытные, давай. Варьете пусть другие танцуют, а ты хватай свой задрипанный портфельчик и обратно в инженеры за Кульман. И тут упал я на колени и давай слезами ее омывать. А что делать? Каждый... Свое лекало тащит. Главное, чтобы не Кульман.